«Зачем ему эта баба?» «Я не знаю», — ответил Колыван и опустил голову. «Куда они пошли?» — спросил Костя. «В какую сторону?» «Вон туда», — Колыван махнул рукой. Не сказав больше ни слова, Костя бросился к лесу. «И что будем делать?» — спросил Чилим. «Пойдем их ловить?» «Достало меня все это уже», — зло заявил Павел и направился к своему дому. Поднявшись по лестнице, он заперся в своем кабинете. В одиночку выпил полбутылки водки, закусывая колбасой. Хотел напиться, но почему-то не захмелел. Его душила злоба. Злоба на себя. На весь этот богом проклятый мир. Все не так, как должно быть. Мир рушится. Идет прахом. Эта ведьма еще. Дура насоветовала ему. Из-за нее он уронил себя в глазах своих людей. Очень скоро над ним будут смеяться. Если уже не смеются. Обещала встречу с Алексеем, и что получилось в итоге? Час спустя, допив остатки водки, он вышел на улицу. Его заметно покачивало. К нему тут же подошел Чилим. Начал говорить что-то о поисках Потапа и Костиной жены. Но Павел его не слушал. Сел в свой джип, захлопнул дверцу. Завел двигатель, развернулся, едва не зацепив крылом соседнюю машину. И выехал с территории лагеря. Он ехал к ведьме. Знал, что должен с ней поговорить. Что она обязана ему помочь. Именно обязана. Она у него теперь в долгу. Ведьму он застал дома. Она была не одна. В кресле напротив нее сидела женщина средних лет. «Подожди во дворе. Я занята», — раздраженно сказала ведьма, увидев без стука вошедшего Павла. «А мне плевать», — ответил он и взглянул на посетительницу. «Пошла отсюда». «Что?» — в голосе клиентки мелькнуло нотки возмущения. «Вон отсюда, сучка». Павел с трудом сдержал желание ударить ее. «Я все расскажу мужу», — заявила дама, вскочив с кресла. «Хам!» Окатив Павла негодующим взглядом, она нервно передернула плечами и быстро пошла к двери. Павел ее уже не слушал. Опустившись в кресло, холодно взглянул на ведьму. «Ты меня обманул», — сказал он. «Обманула?» Взгляд ведьмы потяжелел. «Объясни, что случилось. Ты обещала, что я встречусь с Алексеем и его женой. Но этого не произошло. Я нашел, где они прячутся. Мы пришли туда с ребятами. Но их там уже не было. Вместо них явился человек, которого я убил в прошлом году. Он меня выставил полным идиотом в глазах моих людей. Надо мною посмеялись, понимаешь? Из-за тебя и твоих дурацких советов я потерял весь свой авторитет». Он медленно провел ладонью по заросшему щетине подбородку. «Ушли мы оттуда. Я потом решил вернуться. Но уже ничего не нашел. Все там излазили. Но землянки уже не было. Не пустили нас к ней. Заставили плутать по лесу». «Дай руку», — велела ведьма. Взяв его ладонь, закрыла глаза и к чему-то прислушалась. Так прошло больше минуты. Наконец ведьма открыла глаза и выпустила его руку. «Мне очень жаль. Но ты свой шанс упустил», — сказала она. «Твои враги были совсем рядом. В каких-то 30 шагах от тебя. Ты мог их найти и убить. Но вместо этого все-таки разгромил. Мне помешали. Там был бурят. Он уже не человек, я не мог с ним справиться». «Глупцы вечно ищут оправдания своим неудачам». В голосе ведьмы мелькнуло презрение. «А теперь уходи. Я больше не смогу тебе помочь». «Не говори со мной в таком тоне. Лучше напряги свои извилины и помоги. Они там просто прячутся от меня. Какое-то колдовство, шутки с пространством. Я уже видел раз такое. Мы никак не могли попасть в одно село. Ехали по дороге и раз за разом приезжали на одно и то же место. Наколдуй чего-нибудь. Это ведь под твоей части. Мне бы только встретиться с ним». Павел стиснул челюсти. «Ты не понимаешь. Это не просто колдовство. Это знание из других миров. Если я вмешаюсь, это может стоить мне жизни». «Если не вмешаешься, это точно будет стоить тебе жизни», — предупредил Павел, в упор взглянув на ведьму. «Я все сказала. Уходи». Павел сжал кулаки. «Говорят, ты еще и гадаешь?» — спросил он. «Можешь будущее предсказывать?» «Могу. Хочешь, чтобы я тебе погадала?» «Нет», — покачал головой Павел. «Ты плохая гадалка». «Почему ты так решил?» «Потому что иначе бы тебе сегодня здесь не было». Он вытащил пистолет, вскинул руку и выстрелил ведьме в лоб. Павел возвращался домой, почти не видя дороги. Его душили злоба и обида. «Но почему? Почему все именно так? Ведь хорошо же все шло. Смог занять место Кулика. Появилась власть, авторитет. Но затем что-то изменилось, и все пошло наперекосяк. Когда он приехал в лагерь и вылез из машины, к нему подошел Челим. «Тебе не стоит ездить одному», — сказал он. «Сам знаешь, как народ на нас смотрит. Появишься где-нибудь один, могут и убить». «Ты думаешь, я боюсь смерти?» Павел захлопнул дверцу машины и взглянул на Челима. «Вряд ли за ней стоит гоняться». Челим отвел взгляд. «Куда ездил?» «К ведьме». «И что?» — оживился Челим. «Ничего. Пристрелил я ее». «Да, дела». Челим почесал затылок. «А мы Потапа искали. Не нашли. Не думал, что Потап может такой фокус выкинуть». Он немного помолчал. «Паша, ребята нервничают после вчерашнего. Поговорил бы ты с ними?» «Поговорю», — бросил Павел. И пошел к своему дому. Дома он снова заперся в кабинете. Ему было страшно. «Страшно?» «Да, страшно». Оценив свои чувства, Павел почувствовал себя совсем мерзко. Заглянул в бар. Водки больше не было. Идти за нею на склад не хотелось. Пришлось пить коньяк. Хлебнув прямо из горлышка, Павел сел за стол, поставил перед собой бутылку, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Он никогда никого не боялся. Но сейчас в его душе поселился страх. Не страх смерти. Ее он не боялся никогда. Его пугало происходящее. Павел почти физически чувствовал, как давит его этот мир. Не просто давит, выдавливает, изгоняет. Все изменилось. Все стало другим. Лучи солнца больше не ласкают его кожу. Ветер не треплет волосы. Не шумят над ним листья деревьев. Не пьянят его запахи луговых трав. Он стал чужим в этом мире. В дверь постучали. Сначала тихо, потом сильнее. «Паша, открой!» — услышал он голос Челима. «Это я». «Я занят», — ответил Павел. «Потом поговорим». Челим ушел. Потянувшись к бутылке, Павел сделал еще несколько глотков. Поморщился. Жуткое пойло. Спирт подкрашен какой-то гадостью. Он просидел почти час, думая о своей жизни. О том, как ему жить дальше. Может быть, плюнуть на все и куда-нибудь уехать. Залить полный бак бензина, набить багажник продуктами. После чего просто ехать и ехать. Да, мысль была заманчивая, но глупая. Нельзя убежать от себя. Поднявшись, Павел прошел к дивану. Лег. Закрыл глаза. Уже засыпая, подумал о том, что было бы здорово заснуть и не проснуться. Но все-таки проснулся. На улице было темно. Доносились чьи-то пьяные крики. Взглянул на часы. Скоро полночь. Во рту был отвратительный привкус. Хотелось есть. Поднявшись, Павел отправился к столовую. Он ел, рядом суетился Колыван. О чем-то говорил. Павел его слушал в полуха. Поев, молча встал, вернулся к себе и снова лег спать. Проснулся он рано. Поднявшись, посмотрел на себя в зеркало. Увиденным остался недоволен. Мешки под глазами. Заросшее щетиной лицо. Да, вчера у него был очень неудачный день, но все еще может наладиться. По крайней мере, надо в это верить. Павел вышел на улицу через час, гладко выбритый, подтянутый. Увидев двух нетвердо стоящих на ногах боевиков, велел посадить их в карцер. «Есть время отдыха, а есть время работы», — сухо сказал он. «Поговорю с вами, когда проститесь». Подошел Челим. «Собери всех», — велел ему Павел. Когда все собрались, выяснилось, что не хватает пятерых. «У всех бывают трудные времена», — заявил Павел, окинув взглядом собравшихся. «Но они рано или поздно проходят. Те, кто сбежал этой ночью, удрали как крысы, предали меня, предали наше братство. Однажды не поймут, какую сделали глупость, но дорога назад для них будет закрыта. Те, кто предает своих друзей, не могут сидеть с ними за одним столом, не могут находиться среди нас и для нас больше не существуют». Павел презрительно сплюнул. «Если кто-то из вас хочет уйти, я никого держать не буду. У нас вольное братство. Но вы должны уйти честно, по-мужски. Сейчас у вас есть такая возможность. Кладите оружие и уходите. Я жду». Стало очень тихо. Затем из толпы вышел один из боевиков. Положил оружие. Расстегнув ремень, снял и положил рядом под сумки. «Прекрасно», — сквозь зубы процедил Павел. «Еще слабаки среди нас есть?» Больше никто не вышел. «Хорошо», — сказал Павел, взглянув на сложившего оружие боевика. «Можешь идти». «Я могу взять еды и воды на дорогу?» – спросил боевик. «Можешь», – сухо ответил Павел. «Колыван, дай ему жратвы и пусть проваливает. Остальные сегодня отдыхают», – он оглядел притихших боевиков. «Завтра у нас большой рейд в Саратовскую область. Будем осваивать новые территории. И не забывайте, что нас должны уважать. С нашими проблемами мы обязательно разберемся. Накажем всех тех, кто посмел встать у нас на пути. Но если мы позволим себе слабость, если нас перестанут уважать, то грош нам цена. Все ясно? Разойдись». Боевики начали расходиться, обсуждая заявление Павла о предстоящем рейде. Подобные вылазки всегда приносили богатую добычу, поэтому воспринимались боевиками с энтузиазмом. «Вряд ли их это надолго вдохновит», — сказал стоящий рядом Челим. «Они все равно будут бежать». «И что ты предлагаешь?» — холодно спросил Павел. «Не знаю», — пожал плечами Челим. «Вчера даже я засомневался. Стоит ли нам все это продолжать?» «Засомневался?» — Павел внимательно посмотрел на него. «Ты же сам видел, как у них там было здорово. Я бы и сам не отказался жить в таком месте. К тому же Бурят сказал, что так может жить каждый». Павел нахмурился. «Если об этом заговорил Челим, значит, дела совсем плохи». «И ты согласен все бросить?» – тихо спросил он. «Что бросить, Паша?» – столь же негромко ответил Челим. «Да у нас здесь все есть. Но знал бы ты, до чего у меня паскудно на душе. Еда в глотку не лезет. Водка, как вода, не дает радости. Тошно мне, Паша, понимаешь?» Павел знал, о чем он говорит. У самого было такое состояние, хоть в петлю лезть. «Эх, Челим!» – вздохнул он, хлопнув его по плечу. «Пойдем выпьем». «Идем», – согласился Челим. Прихватив со склада две бутылки водки, они поднялись в кабинет Павла, где и просидели до самого обеда. После обеда Павел пошел разбираться с запертыми в карцере боевиками, а Челим поехал к Ларисе. «Не опоздай завтра», – предупредил его Павел. «Не опоздаю», – пообещал Челим. Был поздний вечер. Павел сидел за столом в своем кабинете, просматривая складские документы. За последний месяц собираемость продуктового налога заметно сократилась. Повысить ее не удавалось даже самыми жесткими мерами. Людям просто нечего было отдавать. Старые запасы заканчивались. До нового урожая, даже с учетом на редкость теплой погоды, оставалось еще меньше месяца. Перевернув очередной листок, Павел задумался. Может, ему стоит ввести свою валюту? Старые российские деньги бесполезны, на них уже ничего нельзя купить, теперь это просто бумага. Но если напечатать свои деньги, то это может значительно укрепить его авторитет. У каждой серьезной власти должна быть своя валюта. Если он ее введет, это значительно оживит торговлю. Да и продукты можно будет не забирать у населения, а покупать, благо денег он может напечатать столько, сколько нужно. Новая идея его вдохновила. Открыв ящик стола, Павел вынул из него 1000-рублевую купюру, внимательно ее осмотрел, размышляя о том, как лучше поступить, напечатать новые банкноты или ставить какую-то печать на те деньги, что есть. Лучше все-таки напечатать новые, будет труднее подделать, к тому же и выглядеть это будет солиднее. Вернув купюру в стол, Павел взял листок и попробовал авторучкой набросать эскиз новой банкноты. Получилось что-то довольно уродливое. Критически осмотрев рисунок, Павел положил его, откинулся в кресле и задумался. Раздался бой на стенах часов. 11 вечера. Эти часы ему в прошлом месяце подарили ребята. Красивая вещь, антикварная, но уж больно мерзкая. Все время будет его по ночам. Вздохнув, Павел снова взял свой рисунок. Еще раз рассмотрел его, потом разорвал, бросил обрывки на стол, встал и подошел к окну. «Валюту действительно придется ввести свою», – думал он, глядя вниз. «Опять же, валюта – это государство. Не бывает валюты без государства, как не бывает и государства без собственной валюты. Если, конечно, это не какая-то банановая республика, использующая американские баксы. У него все должно быть солидно. Значит, к валюте придется добавить и государство». «Да, это правильная идея», – услышал он за спиной спокойный мужской голос. Вздрогнув, Павел рывком обернулся. В кресле для посетителей сидел мужчина лет 40. У него были правильные черты лица, спокойный, внимательный взгляд. Одет он был в дорогой костюм и при галстуке. На ногах добротные туфли. Черные волосы аккуратно расчесаны на пробор, на правом запястье массивные золотые часы. Хуже всего было то, что этот человек вошел в его кабинет совершенно незаметно. Пока он смотрел в окно, незнакомец вполне мог подкраться и убить его. «Никто не собирается вас убивать», — заявил незнакомец, глядя Павлу в глаза. Потом указал на кресло. «Сядьте». По спине у Павла поползли мурашки. Уже одно то, что этот человек с легкостью читает его мысли, свидетельствовало о неординарности визита. Подумав, Павел подошел к своему креслу и сел. «Хорошо», — произнес гость. «Перейдем к делу». «У нас с вами есть какие-то дела?» Павел внимательно смотрел на гостя, пытаясь понять, кто этот человек и чего от него стоит ждать. «Теперь да. Прежде чем мы продолжим, вы должны пообещать мне, что все наши переговоры будут проходить в тайне от остальных. Никто не должен знать о наших с вами встречах. И, пожалуйста, забудьте о вашем пистолете, он вам больше не понадобится». «Кто вы? И что вам надо?» – тихо спросил Павел, осознав, что гость снова прочитал его мысли. «Вы так и не сказали «да», — напомнил гость. «Да, обещаю. Ваша очередь». «Хорошо. Как вы знаете, на нашей планете произошли серьезные изменения. Некоторая часть этих изменений была вызвана искусственно. Одни цивилизации признали их законными, другие нет. Я принадлежу к тем, кто эти перемены не признал. Происходящее на вашей планете представляет для нас серьезную угрозу. Мы хотим вернуть все назад. Для этого нам нужны помощники вроде вас. Вы ведь тоже не в восторге от того, что происходит. В обмен на услуги, которым вы будете...» «Та-та-та. В обмен на услуги, которые вы будете нам оказывать, мы обещаем свою защиту и покровительство». Слушая гостя, Павел обратил внимание на то, что движение его губ слегка запазывается словами. Не настолько, чтобы это сразу бросалось в глаза, но вполне заметно. Затем до него дошел смысл сказанного гостем. «Другие цивилизации. Угроза. Защита и покровительство». «Вы хотите сказать, что вы с другой планеты?» – произнес Павел, пытаясь держать себя в руках. «Вы очень странные существа. В ваших руках было неисчислимое множество свидетельств присутствия на вашей планете представителей других цивилизаций. И все равно, вы десятилетиями спорите о том, есть ли жизнь на других планетах. Неудивительно, что многие цивилизации отказываются причислять вас к разумным существам». «Чего вы от меня хотите?» – спросил Павел. «Ничего, что не совпадало бы с вашими личными интересами». Гость немного помолчал. «Существующая на данный момент конвенция запрещает нам вмешиваться в дела вашей планеты, исключительно потому, что большинство членов Совета казаться счастливо с разумными существами. Мы ничего у вас менять не можем. Такое вмешательство будет сразу отслежено и приведет к серьезному дипломатическому скандалу. Исходя из этого, мы вынуждены сотрудничать с представителями вашей цивилизации, привлекая вас к этой работе, которую не можем выполнить сами. Разумеется, такое сотрудничество всегда идет на взаимовыгодной основе. Давайте ближе к делу», — предложил Павел, уже успев прийти в себя. «Хорошо. Вчера утром вы пытались найти и убить Ольгу Сорокину и ее сына. Ваша попытка закончилась неудачей. Эта женщина и ее ребенок представляют для нас угрозу, поэтому здесь наши с вами интересы совпадают. Сейчас место жительства женщины и ребенка закрыто барьером. Преодолеть его вы не в состоянии, но мы можем вам помочь». Стало тихо. Гость смотрел на Павла, Павел на гостя. «Мне уже второй раз говорят о том, насколько опасна эта девушка, и предлагают ее убить», — произнес наконец Павел. «Вряд ли это простое совпадение». «Верно», — согласился гость. «Женщина, которую вы вчера убили, работала под нашим контролем. И вы мне позволили ее убить?» Павел приподнял бровь. «Нам пришлось сделать выбор между нею и вами. Несмотря на все свои способности, она была очень глупа и больше не представляла для нас интереса. Поэтому выбор пал на вас. Я, конечно, должен быть вам благодарен за это», — криво усмехнулся Павел. «Нам не требуется ваша благодарность. Напротив, если вы уничтожите эту женщину и ее ребенка, то получите хорошую награду». Павел посмотрел на гостя и пытался понять, как вести себя с этим человеком. Не человеком, существом. Чем больше они говорили, тем отчетливее он ощущал его чужеродность. Его холодность и надменность, сквозившая с каждым его слове, презрение к людям. «И о какой награде идет речь?» – поинтересовался Павел. «Мы можем дать вам золото. Тонну, две, десять. Столько, сколько вам будет нужно. Вы собираетесь печатать свою валюту. Теперь у вас будет возможность обеспечить ее золотым содержанием». На редкость щедрое предложение, сказал Павел, с трудом подавив ухмылку.